«Зрабим», — ответил Забаев Кубнат. «Отлично». Немец встал. «Проводи меня, Иван», — на улице сказал Богдану. «Мне довели, что вы, будущие немецкие офицеры, воевали за Германию. С вами можно откровенно?» «Да», — подтвердил Богдан. «Все несколько сложнее, чем я там объяснил. Охрану вы, скорее всего, сомнете, прорветесь в бальный зал, но там, возможно, будут волхвы. Среди варяжской знати их немало, поэтому понадобился маг. Вы знаете, как распознать их и как убить. Патроны с зачарованными пулями вам выдадут, но только вам. Понятно?» Богдан кивнул. «Второе. Им, — он указал на дом, — уйти оттуда не удастся. И этого не нужно. Диверсию организовали славы, что и отлично», — куратор усмехнулся. «Мы ни при чем. Вам скрыться нужно непременно, поскольку могут опознать и предъявить претензии Германии. Поэтому, едва покончите с наследницей, взлетайте и отправляйтесь по воздуху в одно местечко, где будет ждать автомобиль с водителем. У него получите дипломатический немецкий паспорт. Вас отвезут в аэропорт, оттуда вы отправитесь в Берлин ближайшим рейсом. Надеюсь, вы не испытываете сентиментальных чувств к своим напарникам?» «Нет, я немец, а не слав», — сказал Богдан. «Похвально. В Германии вас ждут погоны лейтенанта, в офицеры вас произведут досрочно. Также в берлинском банке на ваше имя открыт счет на 1 000 000 €. Довольны? Я не подведу». Богдан едва не щелкнул каблуками. «Но», — куратор улыбнулся, — «не забывайтесь. Вы здесь пока что дворник, а не немецкий офицер. Еще блеснете выправкой. До встречи». Глава 3. Куратор не подвел и операцию организовал блестяще. За 2 дня до бала Микола с Гнатом нежно переняли выходящего из ресторана юного Галицина. Князь часто посещал злачные места и отрывался там полную катушку. Неудивительно, что он повздорил с хлопцами и огреб от них по физиономии. Били деликатно, без увечий. Князь получил фингалы под глаза, вдобавок, и разбитую губу. Не повод напрягать полицию, но с такой-то рожей не пойдешь на бал. А на следующий день руководитель от посольства вручил Богдану пригласительный билет. «Он подлинный», — сказал подручному. «На въезде предъявишь охраннику и представишься Голицыным». «Как удалось добыть?» Мак удивился. «Голицыну не нужен, а прислуга в его доме любит деньги», — куратор улыбнулся. «Давай пройдемся по деталям плана». Прошлись, и план сработал идеально. Гнат арендовал на сутки роскошный лимузин, сказав в конторе по прокату, что он нужен им для свадьбы. Машину предоставили с водителем, такое было правило. Гнат лишь пожал плечами: «Ну, будет трупом больше». В глухом дворе водителя раздели, зарезали и сунули в багажник. Гнат переоделся в его форму, напоминавшую мундир, и сел за руль. Оказалось, что он ранее водил такие лимузины, куратор это знал. Боевка погрузилась в представительский салон и выехала в Подмосковье. В укромном месте, обозначенном на карте, которую Богдану дал куратор, их встретил грузовой микроавтобус, расписанный рекламой транспортной компании. Диверсантам выдали гадюки, патроны и гранаты. Вдобавок черные кирасы из зачарованной брони для хлопцев. Они им здорово обрадовались. Вещь дорогая и надежная, обычной пули не пробьешь. Слыхали о таких, когда против сепаратистов воевали в Славии, но сами их в глаза не видели. Кто даст ее обычному боевику? А тут не пожалели немцы. Мак от кирасы отказался, у него есть полог. К тому же, как бы он смотрелся в пошитом на заказ костюме, рубашке с галстуком и с кирасою поверх одежды? Гадюку он возьмет, когда наступит час стрелять. Хлопцы принялись надевать кирасы и проверять оружие. Тем временем куратор отвел Богдана в сторону. «Держите». Протянул 2 магазина к автомату. «В них патроны зачарованные. Используйте по назначению». Мак заглянул в окошки магазинов. Пули у патронов были черными. «Понял». Он сунул магазины в карманы брюк. «Напоминаю, после ликвидации объекта немедленно скрывайтесь», — вполголоса сказал руководитель. «О спутниках не думайте, пускай уходят сами. Хотя я сомневаюсь, что у них получится. Удачи». Богдан кивнул и отошел к своей боевке. Через несколько минут лимузин мчал их по широкому шоссе, ведущему к столице. Дорожная полиция лишь провожала его взглядами. В таких авто простые смертные не ездят, к тому же прокатные конторы заботятся о репутации, и водителей для лимузинов отбирают строго. Такого не бывает, чтобы кто-нибудь из них вдруг сел за руль под мухой, и документы у водителей всегда в порядке. Останавливать такой автомобиль — напрасно время тратить. В посольстве все продумали. К дворцу в Архангельском они приехали в 12:30 пополудни. К такому времени, как сообщил им немец из посольства, все гости соберутся, и на въезде не будет толчи. Она опасна. Вдруг кто-нибудь из приглашенных захочет посмотреть, кто прибыл в лимузине. Бомонд столицы знает всех своих в лицо. Пусть стекла в автомобиле затонированные, но разглядеть внутри боевиков вполне возможно. Начало операции прошло как маслу. У шлагбаума, преграждавшего въезд во двор, машин не наблюдалось. Богдан велел боевикам лечь на пол, а сам немного приспустил стекло на дверце. Гнат затормозил перед шлагбаумом. Из будки вышел и направился к авто охранник. «Князь Голицын, следую на бал», — сказал ему Богдан и сунул пригласительный. «Вы опоздали», — извиняющимся тоном пробурчал охранник, рассмотрев билет. «Ее императорское высочество изволили ждать гостей раньше». «Попали в пробку», — объяснил Богдан. «Авария возле моста через реку». «Проезжайте», — сказал охранник, вернув ему билет. «Водителю скажите, чтобы после того, как вас высадит, отвел машину на стоянку за забором. Вон там», — он указал рукой. «Ждать во дворе запрещено. Как бал закончится, всех водителей оповестят». «Понял», — сообщил Богдан. «Отгонять лимузин они не собирались. Несколько минут на операцию, и хлопцы будут прорываться из двора. Машина им понадобится, ну, если с покушением все выгорит. Уйдут, в укромном месте их будет ждать уже знакомый им микроавтобус. В нем сбросит снаряжение, переоденутся и растворятся в огромном городе. Заодно получат деньги за диверсию», так им пообещал куратор. «Но только этого не будет». Охранник, подойдя к шлагбауму, открыл его. Гнат тронул с места лимузин и неспешно покатил к дворцу. «Внимание, всем приготовить автоматы», — сказал Богдан. «Как только остановимся возле крыльца, вон из машины. Я поднимаюсь первым, остальные движутся за мной. Не отставать, не отвлекаться». Залязгали затворы автоматов. Загнал патрон в патронник и Богдан. Гнат остановил автомобиль возле широкого крыльца, и боевики посыпались наружу. Но с этого момента их план, так тщательно продуманный, дал трещину. Богдан не знал. Охранник у шлагбаума, пропустив автомобиль, по телефону позвонил охране во дворце и сообщил, что едет князь Голицын. Там удивились, Голицын болен, и насторожились. Когда из лимузина выскочили люди с автоматами, охрана дала бой. Вооружена она была всего лишь пистолетами, но и короткоствольное оружие в руках умелых — довольно грозный аргумент. Гнат, получив в грудь пулю, грохнулся навзничь и, падая, нажал на спусковой крючок. Очередь ударила по зданию дворца, разбив стекло в окне второго этажа. Кирасу пуля не пробила, но кинетический удар свалил с ног боевика. Нападавшие, забыв об указании Богдана, рухнули на снег и застрочили из гадюк. Охрана, прячась за колоннами, вела огонь из пистолетов. Перед дворцом шел бой, и он грозил надолго затянуться. Тогда Богдан взмыл в воздух и, скользнув за колоннаду, сверху стал расстреливать охрану. В него стреляли тоже, но пули полог не пробили. Расправившись с защитниками, их оказалось четверо, Богдан вернулся к хлопцам. Боевка потеряла двоих. Миколе угодили в голову, и возле нее снег напитывался красным. Упавшему от пули Гнату загнали новую в промежность. Он, истекая кровью, сучил ногами. «Встали», — приказал Богдан уцелевшим хлопцам. «За мной. Держаться за спиной, как я сказал. Не отставать». Макар и Вячеслав вскочили и побежали вслед за магом. Они ворвались в вестибюль. В нем было пусто. Охрана полегла снаружи. Служители, наверное, спрятались. Хрен с ними, опасности они не представляют. «Сюда», — маг указал на лестницу. План здания он знал отлично. Куратор показал его и приложил к нему альбом с цветными фотографиями интерьеров. Дворец в Архангельском считался архитектурным памятником, альбом был издан в типографии и предназначался для туристов. Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, ведущей в бальный зал. Богдан сменил в гадюке магазин, мысленно посетовав, что тот последний. Первый он истратил на охранников. Не стоило стрелять в них зачарованными пулями, но так сложились обстоятельства. Промедли он минуту, и хлопцы вположили всех, охранники стреляли метко. «Открывай», — велел Богдан Макару и вскинул автомат. Тот потянул за бронзовую ручку и удивленно оглянулся. «Закрыто. Сильней». Повесив автомат за спину, Макар схватился за ручку обеими руками и подергал на себя. Дверь не поддалась. «Черт», — выругался маг. В бальном зале вовремя сообразили и заперлись. Хотя чему тут удивляться, нашумели. «Взорвать гранатами?» — спросил Макар. «Нет времени», — сказал Богдан. «Пока прицепим, спрячемся от взрыва, нагрянет полиция. Стреляем через дверь, все разом. Зацепим многих. Все трое встали рядом и застрочили из гадюк. Дверные створки, резные и нарядные, покрылись черными отметками. Пули, пробивая дерево, летели в зал. Выпустив по магазину, хлопцы стали их менять. Богдан же, бросив бесполезный автомат, метнулся в сторону и отворил окно, выходившее на площадку перед дверью. Время истекает, ему пора. Оглянувшись, он с ужасом увидел, как падают на пол напарники. Зависший над площадкой Волф в мундире с орденами на груди расстреливает их из пистолета. Богдан скользнул в окно и помчался прочь, развив невиданную прежде скорость. Пока летел, оглядывался. Его, по счастью, не преследовали. Волф или проглядел его, или же отстал. До оговоренного места маг долетел довольно быстро. Зависнув над пустынным переулком, разглядел автомобиль, припаркованный в глухом дворе за аркой подворотни. Он опустился рядом. Открылась дверца и наружу выглянул водитель. «Ich bin's Schneider 8», — по-немецки сообщил Богдан. «Steigen Sie ins Auto und setzen Sie sich 9», — сказал водитель. Маг залез в салон. «Halten Sie es 10». Водитель протянул ему немецкий паспорт с вложенным в него билетом и тонкой пачкой денег, после чего машина тронулась. По пути в аэропорт Богдана била дрожь. Нет, не от холода, хотя во время перелета он здорово замерз. Накинуть куртку он не догадался, а в феврале в Москве довольно холодно. Куратор не забыл про это, и в салоне для него нашлось пальто. Поэтому в автомобиле Богдан довольно быстро отогрелся. Дрожь била по другой причине. Мгновение спасло его от смерти, он даже разглядел ее лицо. Сосредоточенное, юное и злое. Откуда взялся этот волк? Он не охранник. Точно, охранники не носят ордена на службе, да и мундир парадный. Стрелял он зачарованными пулями, другие не пробили бы кирасы хлопцев. В аэропорту Богдан ввалился в бар для иностранцев, где скоренько надрался. На посадку шел, пошатываясь, и в самолете быстро отрубился. В полете его мучили кошмары. Слова Несвицкого ошеломили публику, а Волф тем временем взлетел и опустился в центре зала. На дворец напали террористы, объявил вторично. Прорываются через центральный вход. Вы слышите? Стреляют. Пальба внизу возле крыльца была довольно различима, и ощущение опасности теперь дошло до всех. А князь тем временем распоряжался. Волхвы в зале есть, и столпы собравшихся вышли и присоединились к Касаткину Ростовскому два офицера. Один из них был в белом военно-морском мундире. Князь Горчаков, лейтенант Синицын, представились они Несвицкому. Охранять великую княжну, велел им Николай. Закрыть ее защитным коконом. Борис, ты старший, двери запереть. Проденьте в ручки ножки стульев. Напротив не стоять, дверь могут подорвать или стрелять через нее. Всем лучше лечь на пол, и не заботьтесь о нарядах. Хрен с ними, жизнь дороже. Оружие имеется, вот. Лейтенант Синицын извлек из ножен кортик и добавил, заметив ироничный взгляд Несвицкого. Он острый, а пистолет на бал с оружием не ходит. Вздохнул Касаткин Ростовской. «У меня есть», — сказала вдруг наследница. Полезла в сумочку, достала пистолет и протянула волхву. Дед подарил, похвастаться хотела. Она смутилась. Николай взял пистолет и быстро рассмотрел. Небольшой, покрыт богатой гравировкой. Накладки на рукояти из слоновой кости. Он выщелкнул магазин. Тот, слава богу, не пустой. Сколько здесь патронов? 12. А запасной? Не брала. Надеюсь, хватит. Он скользнул опять к столам, плеснул в окошко магазина воды из откупоренной бутылки, стряхнул излишки и накрыл окошко пальцем. «Что вы делаете?» — спросила подошедшая великая княжна. «Патроны зачаровываю. Я видел мага у крыльца». Несвицкий вставил магазин обратно и обернулся к залу. Там суетились. Горчаков с Синицыным запирали двери, им помогал церемониймейстер, подтаскивая стулья. Борис укладывал гостей на пол, покрикивая на нерасторопных. «Вам лучше лечь, Екатерина. Вон там, в простенке», — он указал рукой. «Марина, проследи». Державшаяся рядом с ним невеста кивнула, а князь тем временем вскочил на подоконник, открыл окно и вылетел наружу. «Идемте, ваше императорское высочество», — обратилась к ней Марина. «И не подумаю», — нахмурилась наследница. Она была уязвлена бесцеремонным поведением Несвицкого. Тот обратился к ней по имени. С чего он тут распоряжается? Да что он возомнил? Наглец и хам, он добрый и заботливый, Марина улыбнулся. Он не желает, чтоб мы пострадали, поэтому командует. Не беспокойтесь, Николай их всех убьет. Уверены, он не таких зверей валил, ответила невеста князя, и Екатерина поняла, что говорит она со слов Несвицкого. Не подходило это выражение для девушки. На миг ее кольнуло чувство зависти. Быть столь уверенным в своем мужчине. Никуда я не пойду, тем более, не лягу. Я Рюриковна. Они врагам не кланяются. Несвицкий опоздал. Пока возился с цесаревной, организовывал защиту публики, террористы покончили с охраной и прорвались в холл дворца. Снаружи оставались только трупы. Ворвавшись в холл, он услыхал, как сверху застрочили автоматы. «Стреляют в дверь», — сообразил Несвицкий и взмыл под потолок. Он не ошибся. Один из террористов без оружия возился у окна в сторонке. Двое стояли перед входом в бальный зал и меняли магазины в автоматах. Они были готовы вновь стрелять, и Николай открыл огонь по ним. Калибр у пистолета оказался дохлый, от силы миллиметров 6, игрушка для девчонки. На нападавших черные кирасы, и пули их пробили, но террористы только покачнулись. Несвицкий стал метить в головы. Попал не сразу, из незнакомого оружия стрелять довольно сложно. Террористы заметались, но вот упал один, а следом рухнул и второй. Развернулся к третьему, но тот исчез. Несвицкий проконтролировал застреленных, и скользнул в открытое окно. В белесом небе различил удалявшуюся тень. Маг, так его. Николай рванулся следом, но, пролетая мимо окон зала, разглядел там суету и притормозил. «Да чтоб вас!» Возле лежавшей на полу наследницы толпились волхвы, а Марина, опустившись на колени, что-то делала с девчонкой. Мгновенно развернувшись, Николай влетел в открытое окно и опустился рядом с волхвами. Засунул пистолет в карман. «Что случилось?» «Наследница ранена», — сказал Касаткин Ростовский и сморщился. «Как вы это допустили?» «Я прикрыл ее собой, как ты велел», — вздохнул Борис, но пуля оказалась зачарованной и пробила кокон. «Вот», — он указал разорванный под мышкой мундир. «Меня чуть оцарапало, а цесаревне, прямо в грудь. Я слышу», — вскрикнула. Вмиг обернулся, падает. Я подхватил и уложил на пол. «Вы, что, стояли?» «Я велел всем лечь». «Наследница не захотела», — понурился Борис, уложил бы силой, прикрыв собой. Несвицкий разозлился. «Все эти ваши церемонии. Ладно, террористов я убил, откройте двери и заберите их оружие. Вдруг принесет кого еще, Марина, как великая княжна». «Плохо», — ответила невеста, не отрывая взгляда от лежавшей на полу Екатерины. Руку она держала на ее груди, зажимая рану. «Пробито легкое, обильное кровотечение. Лейтенант, мне нужен кортик», — сказал Синицыну Несвицкий. Тот удивился, но отдал ему клинок. Несвицкий взял и опустился на колени возле цесаревны. «Сейчас ты убираешь руку, а я разрежу платье. Приготовились. Давай». Марина подняла ладонь. Несвицкий, оттянув у горла цесаревны платье, располосовал его клинком почти до пояса и, бросив кортик, оттянул часть в сторону. Обнажилась небольшая грудь наследницы. Из нее толчками выбилась кровь. Николай накрыл ее ладонью и затих. Марина встала. «Что он делает?» — спросил потрясенный этой сценой лейтенант. «Спасает цесаревну», — ответила невеста князя. «Мой жених, целитель, руками останавливает кровь и заживляет раны. Такого не бывает», — удивился офицер. «Меня недавно спас», — Марина нервно усмехнулась. «Мне, между прочим, осколком перерезала артерию, а он зажал ее ладонью, и все зажило. Отойдемте, не следует ему мешать». Николай держал руку на девичьей груди и, сосредоточившись, вливал в нее привычное тепло. Он не смотрел по сторонам, поэтому не видел, как в зал вбежали полицейские. Их вызвал охранник у шлагбаума, увидев бой возле дворца. Полицейские рванулись было к раненой княжне, но их остановили волхвы. С гадюками в руках они загородили Николая от излишне любопытных. Подъехали и медики. Их тоже попросили обождать. Врач и санитар с носилками пытались возмутиться, но их окоротил Касаткин Ростовский. «Мой друг, великий волхв», — сказал сердито недовольным эскулапом. «Он не раз спасал людей от верной смерти. Спасет и цесаревну. И что он делает?» Не поверил ему врач. «Насколько знаю, насыщает кровь корпускулами», — пожал плечами князь. «Они и исцеляют раны». «Не верю». Врач насупился. «Так сами убедитесь». Обойдя волхвов, перед ними показался Николай. «С цесаревной все в порядке. Жить будет». Волхвы раздались, и врач рванулся к лежавшей на полу наследнице. Опустившись на колени, достал из кофра стерильную салфетку и перекись в флаконе. Стал поливать ею грудь цесаревны, стирая кровь салфеткой. «Не может быть!» — воскликнул через несколько секунд. Отбросив в сторону салфетку, уставился на рану, вернее, на то, что ею было. На небольшой груди виднелось розовое пятнышко неподалеку от соска. Неужели не было ранения? Тогда откуда столько крови? Врач глянул на лицо Екатерины. Глаза закрыты, кожа бледная, но на щеках румянец. Проверил пульс, дыхание. Наследница жива, хотя и без сознания, и состояние ее удовлетворительное. Встав, врач подозвал стоявшего с носилками санитара. Вдвоем они переложили раненую на полотно и подняли носилки. Подскочил церемониймейстер и накрыл Екатерину шубой. Они с наследницей ушли, а к волхвам и Марине с Николаем подошел один из полицейских. Подпоручик Каргополов, он козырнул. «Господа, мне нужно знать, что здесь произошло. По праву службы, на дворец напали террористы», — ответил Николай. «Охрану перебили, но в зал прорваться не смогли, поскольку мы закрыли двери. Они стреляли сквозь нее. Одна из пуль попала в цесаревну и ранила ее. Жить будет. Другие же не пострадали. Так, господа», — он посмотрел на волхвов. «Еще задело пулей музыканта», — добавил Горчаков. «Есть раненые осколками стекла и щепками, летевшими от дверей. Но там царапины, мы с ними сами разобрались. А террористы? Четверо убиты, один ушел, вернее, улетел», — пожал плечами Николай. «Он маг, ловить его в Москве. Подпоручик, примите мой совет. Чутье подсказывает, что очень скоро здесь будет не протолкнуться от офицеров службы безопасности. Поэтому эвакуируйте людей и охраняйте место преступления. А мы дождемся безопасников, которым все расскажем». «Нет возражений, господа», — волхвы закивали. Полицейский убежал распоряжаться, а Николай с Мариной в ближайшем туалете привели себя в порядок, смыв кровь с ладоней, после чего вернулись в опустевший зал. Лишь трое волхвов что-то обсуждали в стороне. «Предлагаю закусить и выпить, пока служба безопасности не явилась», — сказал Несвицкий, подойдя. «Есть очень хочется». Никто не возразил. Волхвы и Марина подошли к столам. Несвицкий взял бутылку коньяка, разлил его по рюмкам. «За погибшую охрану», — сказал, подняв свою. «Ребята бились до конца и дали нам минуту, чтоб мы организовались и закрыли двери. Представить страшно, что случилось бы, прорвись бандиты в зал. У них еще гранаты были. Земля вам пухом, парни». Он выпил, следом офицеры. Марина чуть омочила губы в коньяке. «Беременной нельзя». Взяв бутерброд с икрой, Несвицкий бросил его в рот и, прожевав, схватил второй. Не отставали от него и офицеры. Несколько минут все дружно ели. Затем Касаткин Ростовский подцепил бутылку и опять наполнил рюмки. «Предлагаю выпить за моего друга Николая», — сказал торжественно. «Полагаю, мне не нужно объяснить, что здесь произошло бы, не случись он с нами. Столь малой кровью не отделались бы. Мы с Колей воевали под Царицыно, где били немцев со славами. Он не только истинный целитель, но и отважный и умелый воин. Давайте лучше познакомимся поближе», — прервал его Несвицкий. «Моя невеста, военный врач Марина, я Николай, а вы, Иван», — сказал Синицын. «Юрий», — продолжил Горчаков. «На ты?» — спросил Несвицкий. «Поддерживаю», — согласился Горчаков. «Я только рад», — кивнул Синицын. «Что ж, за знакомство». Волхвы дружно выпили и закусили бутербродами. Другой еды здесь просто не имелось. «Марина, Николай», — промолвил Горчаков. «Я буду счастлив видеть вас в гостях, жду вас на днях, да хоть бы завтра, не откажите. Я познакомлю вас с родителями, они и обрадуются». «Погоди», — сказал Касаткин Ростовский. «Сначала Коля и Марина ко мне приедут, я первый пригласил, а мы друзья, и мы еще в Царицыно договаривались. Хоть я не князь», — сказал Синицын, — «и с матушкой живем довольно скромно, но будем рады видеть всех в гостях. Марину с Николаем, Бориса, Юрия. Согласны, но первыми, ко мне», — сказал, как отрубил Касаткин Ростовский. Все четверо. Они загомонили и не заметили, как в зал втекли солдаты с автоматами, обряженные в каски и кирасы. Встав за порогом, они ошеломленно наблюдали за спорящими волхвами. Следом за спецназом явился офицер в фуражке с голубым околышем. Окинув взглядом зал, решительно направился к компании. «Господа», — вмешался в разговор полковник службы безопасности империи Первухин Станислав Адамович, «мне надобно задать вам несколько вопросов». «Вот и кавалерия прискакала», — вздохнул Несвицкий. «Поесть не дали». Начальник службы безопасности империи выглядел неважно. Лицо осунулось, мешки у глаз и покрасневшие белки. Пройдя к столу, он сел на стул и произнес осипшим голосом: «Подробности покушения на цесаревну, докладывайте». Царь кивнул. «Террористов было пятеро. Четверо – обычные боевики из славского полка «Сварог». Тела расписаны татуировками, руны, свастики. Вот фотографии, генерал достал из папки, которую принес с собой, снимки и разложил их на столе. Мерзость. Царь сморщился и отодвинул снимки в сторону. У националистов это сплошь и рядом, пояснил начальник службы безопасности. Дурная мода. Но как они смогли проникнуть к нам в Варягию? Выдали себя за беженцев. Мол, скрываются от мобилизации. Раздеть их и увидеть эти украшения не догадались. Приказа о таких досмотрах не имелось. Константин Сергеевич, покачал царь головой. Моя вина, кивнул начальник службы безопасности. Исправляем. Полиция и наши офицеры ведут тотальные проверки молодых мигрантов, приехавших из Славии. Первым делом заставляют их раздеться. Уже нашли троих с такими же татуировками. Они задержаны. Принято решение передать их и других таких же контрразведки нововаряги. Пускай коллеги разберутся, в чем замешаны. Понятно, царь кивнул. А пятый террорист, насколько мне известно, он скрылся. Улетел в Германию, откуда, собственно, и прибыл. Попал под камеры в аэропорту. Вот фото, новый снимок лег на стол перед царем. Мы установили его личность. Богдан Степанович Ковтюх из Славии, одаренный. В 12 лет его перевезли в Германию, где обучали в школе юных магов. По окончанию ее служил в карательных частях на юге Сербии, где воевал с повстанцами. Известен как палач, сжигал захваченных в плен сербов. Был ранен сербским снайпером, получив в грудь зачарованную пулю, но выжил и зачислен в военное училище для магов. Как полагаю, там и завербован службой безопасности Германии. Умен, находчив и жесток, возглавил группу террористов, напавших на дворец в Архангельском. Жаль, упустили. Поймаем или уничтожим, буркнул начальник службы безопасности. Пересекутся где-нибудь дорожки. Как вы оцениваете случившееся? Поинтересовался царь. Как наш провал, скривился генерал. Расслабились, прошляпили. Решили, что раз раскрыли вражескую агентуру и подмели ее, то можно жить спокойно. А немцы нам утерли нос. Противник сильный, изощренный. И рано списывать его в утиль. Я признаю свою вину и подаю в отставку. Примите, государь. Начальник службы безопасности достал из папки листок бумаги и положил его на стол. Легко отделаться хотите. Царь встал и заходил по кабинету. Генерал вскочил со стула. Наворотили, сами разгребайте. Через неделю жду доклад о мерах по противодействию диверсионной деятельности на нашей территории. Пока же объявляю выговор. Чин генерал-полковника, который обещал вам, подождет. Понятно, есть выговор. Вытянулся генерал. Полковника Первухина, ответственного за охрану цесаревны, снять с должности, понизить в чине и отправить на Камчатку. Пусть сторожит оленеводов. Государь, взмолился генерал. Его бойцы сражались до конца, и все погибли. Вот именно, погибли. Царь встал напротив генерала, а террористов не сдержали. Почему у них имелись только пистолеты? Где автоматы с зачарованными пулями, способные пробить кирасы? Зачем они покинули дворец и выскочили на крыльцо? Что трудно было запереться в здании, создав препятствие для террористов? Кто их учил вот так обороняться? Что стоило посадить на чердаке дворца двух снайперов с винтовками? Или хотя бы одного? Он бы перещелкал этих вот с татуировками за считанные минуты. И магов подстрелил. Господи, откуда это знает? Удивился генерал. Кто рассказал ему? Сам о таком не слышал. Нам повезло, что в зале находился князь Несвицкий, продолжил царь. Он сумел организовать волхвов и запереться в зале, а после застрелить двух террористов. Мага упустил, но упрекать его за это язык не поворачивается. Ведь, главное, он спас наследницу, исцелив ее после тяжелого ранения. Скажу вам откровенно, Константин Сергеевич, случись иначе, и вы сейчас беседовали бы с следователем. Вам понятно? Так точно, вытянулся генерал. При встрече поклонитесь князю в ноги. Он спас не только внучку, но и карьеры многих офицеров, за исключением Первухина. Ему я не прощу. Царь прошел к столу и сел. Генерал остался на ногах. Разрешите быть свободным? Спросил царя. Разрешаю. И вот еще, остановил монарх направившегося к двери генерала. Отдохните, Константин Сергеевич. Поспите хотя бы 5 часов, неважно выглядите. Понимаю, что в эти дни вам было не до сна, но это время кончилось. Приказываю отдыхать. Слушаюсь, ответил генерал и вышел. А сам-то выглядит отлично, подумал, покидая кабинет, как будто бы помолодел. Но прав, пора и отдохнуть, с делами разберемся. Спать жутко хочется. В кабинет царя тем временем вошел Младенович. Вот, он выложил на стол перед императором пистолет, оружие Екатерины. Начальник службы безопасности принес, его изъяли у Несвицкого. Из него князь застрелил двух террористов. Пригодился, значит, не зря дарил. Царь улыбнулся, взял оружие и выщелкнул из рукоятки магазин. Заглянул в его окошко. А почему патроны белые? Несвицкий их зачаровал. Кирасы на бандитах были зачарованные, но пули их пробили, хотя не слишком помогло, калибр мелковат. Пришлось стрелять им в головы. Отдам Екатерине, она уже интересовалась. Царь вставил магазин обратно и спрятал пистолет в ящике стола. «Как чувствует себя великая княжна?» – спросил Младенович. «Нормально», – царь кивнул. «Ест с аппетитом и жалуется на врачей». Он снова улыбнулся, мол, не пускают погулять, а те не понимают. С таким ранением неделями лежат, а тут 3 дня прошло, но пациентка снова на ногах. «Несвицкий, уникум», – сказал Младенович. «Целитель Божьей милостью, но вдобавок специалист в разнообразных областях, дал много дельных советов по охране таких особ, как цесаревна. Вы, как хотите, государь, но этот человек должен служить у нас, а я, что, против?» Царь нахмурился. «Не хочет. Я предлагал ему возглавить службу по охране цесаревны в чине подполковника. Отказался. Говорит, что ждут его в Царицыно. Впервые вижу офицера, не заинтересованного в продвижении по службе. Кстати, Святислав, вот эта фотография Богдана Ковтюха, он маг и террорист, один из тех, кто покушался на наследницу, единственный, кто уцелел и улетел в Германию. Начальник службы безопасности утверждает, он был замешан в расправах над сербскими повстанцами, жег их на площадях. Наслышан, лицо у волхва исказилось. Я это заберу, он указал на фотографию. Царь кивнул, волх сунул снимок в боковой карман и вышел. Пусть подключит к розыску своих друзей в Европе, подумал Александр III. Нам до этой сволочи пока что не добраться, у них, возможно, выгорит. Прощать я не намерен. В тот же вечер он навестил Екатерину, отдал ей пистолет, обрадовав наследницу. Не зря тебе дарил, сказал с улыбкой. Как видишь, пригодился. Но спрячь его подальше и не показывай врачам, встревожиться. Как они мне надоели, вздохнула внучка. Ходить нельзя, гулять, тем более. «А что ты хочешь?» Царь пожал плечами. «Сквозное ранение груди. Задето легкое, но все зажило. Однако нужно остеречься. Несвицкий исцелил тебя, но медики с таким не сталкивались и осторожничают. Сама же виновата. Почему ты не легла на пол, как это сделали другие? Ведь князь тебе сказал». Наследница насупилась. «Он говорил со мною дерзко», промолвила чуть слышно. «И вообще он хам. Тебе он просто нравится. Нисколько. Я же вижу». Царь потрепал ее по голове, и понимаю, красивый, молодой, талантливый, редчайший дар целителя, к тому же он Рюрикович, и по указу о престолонаследии вполне годится для тебя в мужья, будь Николай свободен, с большой бы радостью благословил бы вас, князь идеальный муж для будущей царевны, помимо перечисленных достоинств лишен тщеславия и честолюбия, лезть в управление империей не станет, одновременно надежная опора и защитник, но у Несвицкого, невеста, которую он очень любит, забудь о нем, хорошо, кивнула цесаревна, император не принадлежит себе, добавил царь, на нем страна и миллионы поданных, ради них порой приходится пожертвовать личным счастьем, но ты женился по любви, сказала внучка, тогда я не был императором, царь улыбнулся, и мог себе позволить, поправляйся, он чмокнул внучку в щеку и вышел из палаты, так и я пока не императрица, вполголоса сказала Катя. Глава 4. Император сел в кресло и глянул на чиновников, которые при его появлении встали. Он махнул рукой и, подчиняясь его жесту, они устроились на стульях. Малый гассовец собрался в церемониальном кабинете, где проходили важные мероприятия варяги. В рабочем, скромном, царь принимал лишь самых близких подчиненных, а в этом интерьеры, соответствующие. Мрамор на полах, дубовые панели на стенах, резная мебель, бархатные шторы. Так, все на месте. Министр обороны, информации и иностранных дел, начальник службы безопасности, глава правительства, как без него, и старый князь Несвицкий, советник императора. Как вам известно, господа, начал Александр III, 3 дня тому группа террористов напала на дворец в Архангельском, где великая княжна Екатерина давала бал по случаю своего совершеннолетия. Она и была целью диверсантов, впрочем, как и другие гости. Подробности рассказывать не буду, Они изложены в секретном меморандуме, который разослали вам. Надеюсь, все с ним ознакомились. Министры закивали. Тогда продолжим. Достоверно установлено, что за покушением стоит Германия. Группу возглавлял военнослужащий Бундесвера, пускай и слав по происхождению. Организатор – служба безопасности Германии. Я собрал вас, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и определиться, что мы будем делать дальше. Кто выскажется первым? Позвольте мне, встал начальник службы безопасности империи. Сидите, Константин Сергеевич, царь указал ему на стул. У нас приватный разговор, не нужно церемоний. Хочу заметить, что ранее Германия не позволяла себе столь грубых выходок, продолжил безопасник, подчинившись. Вела разведку, вербовала агентуру, все как обычно, как поступают и другие государства Западной Европы. Мы отвечали тем же. В разведке есть неписанное правило. Ты собираешь информацию, но не проводишь акции в отношении людей страны, в которой осуществляешь эту деятельность. Попытка устранения наследницы варяги – это безусловный казус белли, формальный повод для объявления войны. Почему они так поступили? Версий несколько. Во-первых, месть за поражение, которое мы нанесли им на подступах к Царицыну. Понятно, что без нашей помощи нововарягия не справилась бы с германской марионеткой Славией. Кроме того, знак нам, что они готовы устранить руководителей империи. Если это так, то немцы явно зарываются. Мы можем дать такой ответ, что вся Европа вздрогнет. Вторая версия вытекает из первой. Нас пробуют на зуб, желая посмотреть, насколько хватит нам решимости перевести конфликт политический в конфликт военный. По нашим сведениям, в Германии уверены, что наша армия слаба, а оборонный комплекс развалился, дескать, он не в состоянии работать так, как было в прошлую войну. Ну, это они зря, сказал министр обороны. То, что в операции в Нововаряге мы не применяли новых образцов вооружений, не означает, что их нет. Хочу заверить всех присутствующих. Они имеются, и наши предприятия работают в три смены. Дивизии и армии перевооружаются в высоком темпе. Но мы пока что не готовы противостоять объединенным армиям Европы, заметил царь. Для этого потребуется 2 года. Так, Елисей Сергеевич? Да, государь, кивнул министр обороны и вздохнул. Мы поздно начали перевооружение. Отсюда вывод. Полномасштабная война с Европой и империей пока что не по силам, промолвил царь. Нет, мы, конечно, выстоим и, вполне возможно, опять войдем в Берлин. Но потери будут ужасающими. Напомню, что, когда мы воевали с Западной Европой в последний раз, на территории империи проживало 200 миллионов человек. Сейчас 140. Наш мобилизационный потенциал в 3 раза меньше, чем в Западной Европе. Это вместе с Францией. Возможно, что она не ввяжется, хотя не факт, но даже в этом случае враг превосходит нас в разы, и в демографии, и в экономике. Что будем делать? Спускать такое немцам не годится, сказал глава правительства. Утремся, притворимся, что ничего такого не случилось, обнаглеют. Они уже сейчас ведут себя по-хамски, задерживают плату за товары, не исполняют обязательства, фактически плюют в лицо. Ответить нужно жестко и решительно, хотя бы в дипломатии. Денис Михайлович, царь глянул на министра иностранных дел. Ну, если очень жестко, ответил тот, то разорвать дипломатические отношения. Но так обычно поступают перед тем, как объявить войну. Нисколько понимаю, это нежелательно. Значит, высылка посла и отзыв нашего. Одновременно сокращение числа сотрудников посольства. Мы можем объявить им цифру сокращенных или выбрать персоналии, объявив их персонами нон-грата. 11. Второе лучше, мы дадим вам список, сказал начальник службы безопасности. Шпионов там хватает. Ответ получим адекватный, возможно, даже больший, вздохнул министр иностранных дел. Германия заявит, что она не при делах. Дескать, на Архангельское нападали славы, а те с империей де-факто в состоянии войны. Очень вероятно, что в отношении варяги объявят санкции. К примеру, арестуют наши деньги в европейских банках. Глеб Тимофеевич, царь глянул на главу правительства. Мы к этому давно готовились, ответил тот. Потихоньку выводили свои активы в дружественные страны или же на территорию империи. Пускай Европа попытается, он улыбнулся. Там на счетах копейки, да и те мы можем подобрать. Зато на нашей территории и в наших банках их активов несравненно больше. Им не понравится, когда ответим симметрично. Значит, решено, отрезал царь. Денис Михайлович, готовьте постановление правительства. Министр иностранных дел кивнул. «Хорошо бы осветить эту историю в печати и по телевидению», — сказал министр информации. «Особо подчеркнуть, что террористы попытались уничтожить мирных граждан, включая женщин. Это непременно», — одобрил император. «Особо выделите роль наших волхвов. Погибшую охрану не забудьте, но у нее оружие имелось, а вот у волхвов нет. Они на бал пришли, однако же сумели дать отпор, спасти наследницу, ее гостей. Возьмите интервью у младшего Несвицкого, он там особо отличился. Внук этого не любит», — заметил адмирал. «Скажите, я прошу», — ответил царь, после чего добавил, заметив удивление на лицах у собравшихся. «Не удивляйтесь, господа, Николай Михайлович Несвицкий, майор вооруженных сил Нововаряги, формально мне не подчиняется, хотя по статусу имперский князь. Человек он своенравный, но нужный для империи. Отличный офицер и замечательный целитель. Он спас наследницу не только тем, что застрелил двух террористов, которые рвались к гостям, но исцелил ее от тяжкого ранения, там, прямо в зале. Об этом, кстати, тоже можно рассказать по телевидению. Сделайте акцент на медицинской специальности волхва. О том, что он еще матерый диверсант, не упоминайте». «Понял», — сказал министр информации. «Дипломатический демарш не все, что предстоит нам сделать», — продолжил царь. «Мой советник, вице-адмирал Несвицкий, имеет мнение на этот счет. Мы слушаем вас, Николай Михайлович. Если в двух словах», — сказал Несвицкий-старший, «то предлагается продолжить наступление от новых рубежей Нововаряги, не выводить оттуда корпус, а пополнить его частями с новыми вооружениями, нанести стремительный удар и разгромить остатки войск марионеточного правительства Славии. Они сейчас деморализованы потерями, командующий покончил жизнь самоубийством, в стране разброд, шатание. Момент благоприятный. Выйдя на исторические рубежи империи, мы продемонстрируем Западу. Варягия по-прежнему сильна и в состоянии завоевать Европу. Пусть знает свое место». «Блеф», — поморщился министр иностранных дел. «Чем это отличается от объявления войны?» «Хотя бы тем, что воевать империя не будет», — ответил адмирал. «Официально. А кто?» «Нововарягия и добровольцы из империи, примкнувшие к ее войскам, с новейшими вооружениями. Что нам мешает признать Нововарягию официально и заключить с ней договор о помощи оружием, как немцы помогают Славии? Чем мы их хуже? Почему им можно, а нам нельзя? Что скажете, Денис Михайлович?» — поинтересовался царь. «Формально не придраться, но воя будет много», — сказал министр иностранных дел. «На тоненького аргумент. Блеф может нам удастся лишь в случае успеха армии на поле боя. Причем, стремительном. Через месяц, а лучше, через две недели, передовые части ГМ добровольцев должны стоять на прежних рубежах империи. В этом случае в Европе впечатлятся. В противном случае мы ввяжемся в войну, большую и тяжелую. Елисей Сергеевич», — царь глянул на министра обороны, — «сумеем, если должным образом подготовимся», — ответил тот. «Потребуется 5 дивизий вдобавок к тем, что есть в Нововаряге. Их нужно перебросить, разместить, определить задачи и так далее. 2 месяца на подготовку». «1», — отрезал Александр III, — «иначе враг успеет организоваться для отпора, а это жизни наших офицеров и солдат. Про добровольцев, к слову, не фигура речи, никого не нужно заставлять. Наберем на 5 дивизий, да хоть на 20. После того, как телевидение показало репортажи из Нововаряги, в которых журналисты рассказали, что вытворяли славы вкупе с немцами на оккупированных территориях, ребята рвутся в бой. Офицеры и нижние чины завалили командиров рапортами с просьбами направить их в Нововарягию. Завидуют экспедиционному корпусу, который отличился в наступлении. В генштабе тоже понимают, что мы десятки лет не воевали, а армия должна учиться должным образом. Ведь немцы не случайно прогоняют свои части через Балканы, где сербы не смирились с оккупацией. Но там карательные операции», — сказал министр иностранных дел. «Их с фронтовыми не сравнить. Обстрелянный солдат ценнее того, кто пороху не нюхал», — возразил министр обороны. «Он стоик в обороне и находчив в наступлении». «Елисей Сергеевич», — вмешался царь, — «как скоро немцы смогут двинуть свои части на помощь Славии, если вдруг решатся воевать?» 2 месяца, не меньше», — сказал министр обороны. «Они увязли на Балканах, и вывести войска из Сербии для них опасно. Повстанцы мигом овладеют оставленными территориями. А это оплеуха для Германии. Не справились с такой маленькой страной. Остальные части разбросаны по гарнизонам. Их надобно собрать и привести в порядок. Денис Михайлович заметил правильно. В масштабных операциях Германия пока что не сильна. Маневры проводила, но они не полноценная замена фронтовым сражениям. В пожарном варианте могут перебросить в Славию 2-3 бригады, но это не противник для дивизии экспедиционного корпуса с их опытом боев в Нововаряге, особенно с новейшими вооружениями. Уверены, не случится так, что маленькая, победоносная война, какой она нам кажется, превратится в затяжное и кровопролитное сражение, как уже бывало в истории империи. Министр задумался. «Сейчас не поручусь», — сказал, придя к какому-то решению. «Дам поручение генштабу все просчитать и взвесить. Доложу спустя 3 дня. Займитесь», — царь кивнул. «Но к подготовке приступайте». «Слушаюсь», — сказал министр обороны. «Глеб Тимофеевич», — Александр III обратился к главе правительства, — «готовьте документы о признании империи Нововаряги. Полноценный договор об установлении дипломатических отношений, о помощи республике в различных областях. Подайте это как наш ответ на покушение на Архангельском. Пускай Германия подумает. Возможно, не придется воевать». «Сомневаюсь», — вздохнул министр иностранных дел. «Похоже, немцы закусили у дела. Тогда их вырвем, вместе с челюстью», — ответил Александр III. «Я не задерживаю вас больше, господа. Что делать, знаете. До свидания». Все встали и направились к дверям. «Николай Михайлович», — окликнул царь Несвицкого, — «задержитесь». Адмирал вернулся и присел на стул. «Как вы додумались использовать мнимых добровольцев?» — поинтересовался Александр III. «Ранее не говорили». «Внук подсказал», — пожал плечами генерал. «А он откуда это знает?» «Не могу сказать. Порой меня он просто поражает». «Не только вас», — царь усмехнулся. «Нет, добровольцев мы использовали прежде, но десяток-два, от силы сотню. В Сербии, к примеру, куда направили инструкторов и волхвов. Они и уничтожили германских магов, потеснивших инсургентов. Но добровольческая армия, такого прежде не бывало». «Не бывало», — подтвердил Несвицкий-старший. «Но мне идея внука нравится». «Мне тоже». «Вы б не смогли его уговорить принять подданство империи и перейти на службу к нам? Карьеру внуку обеспечим». «Уже пытался», — адмирал развел руками. «Не соглашается, упрямый», — говорит. «Навоевался, хочу лечить людей». «Ладно», — царь махнул рукой. «Пусть лечит, но мы найдем ему еще занятие». Прошедшая кампания в Нововаряге продемонстрировала эффективность использования волхвов в диверсионных операциях. Прежде их в таком качестве не применяли. Нет опыта и наработок. «Как думаете, если мы поручим Николаю подготовить наших волхвов для этих целей, он справится?» «Вполне», — кивнул советник. «Договорились. И передайте Николаю. Я жду его сегодня вечером. Пусть приезжает к 20 часам. Машину вышлют. Передам. Как процедуры внука? Помогают? Тьфу, чтобы не сглазить. Чувствую себя, как будто десяток лет сбросил. Спина не ноет, сердцебиение не беспокоит, про одышку забыл. И внешне вы помолодели», — улыбнулся адмирал. «Заметно. ТС», — император коснулся пальцем губ. «Никому не говорите. Пусть все считают, что ко мне вернулась молодость». И оба засмеялись. Дни после покушения для Николая выдались сумбурными. Сначала душу вынули допросы в службе безопасности. Следователь при участии Первухина все выяснял дотошно, где, кто стоял к моменту нападения, как вышло, что террористов первым заметил именно Несвицкий, и почему он вел себя вот так, а не иначе. И, наконец, раз он ввязался в схватку с нападавшими, то почему не обезвредил главаря, дав ему уйти? Из заданных вопросов выходило, что Николай едва ли пособник террористов или, как минимум, был в курсе предстоящей акции. Кого-нибудь эти наезды, может быть, смутили, заставив волноваться, но не Несвицкого. В прошлой жизни его еще не так мурыжили, вешая собак на офицера, который, выполнив приказ, по мнению начальства превысил свои полномочия. «А почему я должен был заняться удиравшим магом?» — спросил Несвицкий. «Разве состою на службе в охране цесаревны? Я вообще не подданный империи. Но ваш гражданский долг», — начал было полковник. «Моим гражданским долгом было спасти людей», — прервал его Несвицкий. «С чем я отлично справился в отличие от вас. И если обосрались, то не пытайтесь забросать дерьмом других. Но ты», — набычился Первухин. «Я не позволил вооруженным террористам проникнуть в зал к гостям, при этом застрелил 2-х». Несвицкий усмехнулся, а после исцелил великую княжну. «Если бы она погибла, то вы бы, господин полковник, сидели б в камере и ждали приговора. Возможно, он еще последует. Теперь же, если больше нет вопросов, то я желал бы вас оставить. Мне нужно отдохнуть. День выдался тяжелый. Свободны, буркнул следователь. Не удержался и добавил. Пока. Николай пожал плечами и отправился домой. Там тоже выдержал допрос. Дед оказался едва ли не въедливей, чем следователь. В итоге Николай взмолился. Дед, не выворачивай мне душу. Сначала безопасники достали, теперь и ты затеял. В самом деле, Николай Иванович, Марина поддержала жениха. Коля вымотался. Такое пережить. Прости, смутился адмирал. Случай экстраординарный. Не припомню, чтобы в последние полвека организовывали покушение на царственных особ. Отправляя вас на бал, не ожидал, что вам придется столкнуться с неприятностями. Они меня находят сами, внук хмыкнул. Но хорошо, что мы туда поехали. В противном случае бал превратился бы в гекатомбу. 12. Я думал, вы там познакомитесь с ровесниками, вздохнул Несветский старший. Обзаведетесь связями и понравитесь наследнице. А он понравился, Марина улыбнулась. Я заметила, со сверстниками тоже познакомились. Они нас пригласили в гости. Кто? Заинтересовался дед. Ну, князь Касаткин Ростовский, стал перечислять Несветский младший. Но с ним понятно, еще с царицей на знакомы. Еще князь Горчаков и флотский лейтенант Синицын. Все трое волхвы. Знаю их, дед улыбнулся. Порядочные люди. Осталось лишь определиться, к кому поедем первому, пожал плечами внук. Они там долго спорили. Однако первым его принял император. Утром за ним прислали автомобиль, и Николай отправился к царю. Провел очередной сеанс омоложения, после чего подвергся новому допросу. Рассказав о покушении, он не сдержался и выдал императору все, что думал об организации охраны цесаревны, и как бы следовало поступить. «Откуда это знаете?» – поинтересовался царь. «Слышал от французских офицеров», – ответил Николай. «Во Франции террор проблема», – согласился император. «Арабы там устроили кошмар. Понятно, что французы наловчились с ним бороться. Нам следовало бы поучиться, тем более что отношения у нас пока нормальные, но никто не почесался. У меня есть предложение для вас. Не согласитесь ли возглавить охрану цесаревны? Получите чин подполковника. Извините, государь, но откажусь. Мое призвание – лечить людей», – съехал Николай. «Что ж, воля ваша. Тогда я попрошу вас, Николай Михайлович, все, что вы сейчас поведали, перескажите моему младеновичу». Николай пересказал, не жалко. Волф выслушал внимательно и даже записал в блокнот. На том и распрощались. Едва вернулся, пообедал, как позвонил Касаткин Ростовский. «Жду вас с Мариной в гости», сказал по телефону, сегодня в 19, не вздумай отказаться, приезжай, ты очень нужен. Для чего? Спросил Несветский. Там расскажу, ответил князь и отключился. Николай с Мариной собрались и поехали, благо их мундир отчистили от пятен крови цесаревны. Борис их встретил на крыльце особняка. Коля, выручай, сказал, как только поздоровались. Родители выкручивают руки, Наташа им не нравится, суют свою ватбальскую. «Я эту мымру видеть не могу». «Ругаемся», Наташа плачет. «А я чем помогу?» спросил Несветский. «Поговори с родителями». «А послушают?» «Конечно, ты у них в фаворе. Мне постоянно тычут пальцем. Бери пример с Несветского. Он вхож к царю. И это знают ты, Коля, как вчера родился». Махнул рукой Борис. «Москва для знати как деревня, где все обо всех все ведают. Поговоришь? Послушай его». Коля, Марина подключилась к разговору. Наталку жалко. Ладно, согласился Николай. Борис отвел его с Мариной в кабинет отца, где представил князю и княгине. Гостя они встретили радушно. Князь и княгиня поблагодарили Николая за спасение их сына и наследницы, усадили на диван и предложили чаю или чего покрепче. «Благодарю, но позже», сообщил Несветский. «Татьяна Алексеевна, Иван Платонович, могу задать один вопрос, интимный, конечно». Старый князь развел руками. «Борис сказал, что вам не нравится его избранница. Мне интересно, почему? Простолюдинка и вдова, к тому же старая», ответила княгиня и нахмурилась. «Она ровесница Борису, хотя и выглядит моложе. Вы хотите внуков?» «Заждались», ответил князь. «И мы нашли ему невесту», промолвила княгиня. «Княжну Ватбальскую. Приличная семья и девушка хорошая. Ей 20 лет, а не 30, как той, которую Борис привез. А если сын не женится на ней, и на другой, которую ему найдете, останется холостяком, в этом случае когда дождетесь внуков? Но даже если все произойдет по-вашему, вы уверены в том, что княжна Ватбальская станет им хорошей матерью. А это, значит, станет, хмыкнула княгиня. Вне всякого сомнения, Наталья Владимировна, вдова, и о своей семье давно мечтает. Детей начнет рожать немедленно, поскольку возраст поджимает, в отличие от 20-летней барышни, которая спешить не будет. Ведь дети – лишняя забота, а она так молода. Не забывайте, что Наталья Владимировна – врач-педиатр. За здоровье своих внуков вы можете не волноваться. В конце концов, Татьяна Алексеевна, Иван Платонович, не все вам равно, кто вам подарит внуков. Ведь главное, они появятся. ГМ. Князь глянул на супругу. Что скажешь, дорогая? Не знаю, растерялась та. Позвольте я добавлю, промолвила Марина. Я, как Наталья, вдова, и даже старше Николая. Но князь Несвицкий нас благословил. Скажу вам больше. Мы с Николаем ждем ребенка. И здесь Несвицкий обскакал. Воскликнул старый князь. Он правнука увидит, а тут и внука не дождешься. Вот что я скажу тебе, Борис. Благословлю ваш брак с Натальей, но лишь тогда, когда она забеременеет. Она уже, сказал Борис и засмущался. И ты молчал. Сам лишь вчера узнал. Наташа мне сказала, что, если даже не женюсь, ребенка все равно оставит. И внук мой будет жить черт знает где, возмутился его отец, как у Несвицкого. Но тот хотя по нем не знал. Нет, дудки, сегодня же объявим о помолвке. Молчи, Татьяна, хватит. Твои кандидатки в невестки надоели. До гроба будем подбирать. Марина Авенировна и Николай Михайлович, я попрошу вас быть свидетелями на церемонии помолвки сына и его невесты в домашнем храме князей Касаткиных Ростовских. Согласны? Да, в унисон ответили Марина с Николаем. А дальше завертелось. Сначала молодых представили гостям, затем в домашнем храме срочно вызванный священник провел обряд помолвки 13 Бориса и Натальи, а завершилось это все застольем. Невеста выглядела юной и счастливой, Борис, слегка потерянным, но целым все были довольными, за исключением княгини. Наталке с ней придется трудно, заметила Марина, когда они вернулись к деду. Шпынять, наверное, будет. Ну, это до рождения ребенка, ответил Николай. Потом все переменится. Ты откуда знаешь? Несвицкий сразу не нашелся, что ответить. Подобное он пережил в прошедшей жизни. Жене не нравилась невеста сына, студентка из провинции, но с появлением внучка, все как рукой сняло. Обе женщины дружно сюсюкали над крохотным Несвицким, а супруга с удовольствием сидела с ним, позволив матери закончить вуз, не уходя в академический.